«Прости, девочка, будет больно». Калиан, погруженная в наведенный уютный сон, меня не услышала, но слова были сказаны скорее для меня самого. Предстояло самое сложное. Использовав только тонкий канал обычного смертного, войти краем воли в ее тело в реальности. Кроме меня, ни у кого не хватило бы навыков и тонкости оперирования, но, принимая во внимание мой вес как высшего демона, поговорка про слона в посудной лавке сейчас актуальна, как никогда. Краешек воли ощупал проекцию тела душу Калианы и скользнул вдоль ее связи с телом. Этот канат узок, но, благодаря законам тени, очень крепок и надежен. Пройти вдоль него не составляет труда до туманного марева завесы, в которую и ныряет моя путеводная нить. Вдох, выдох, аккуратно. Микроскопическая щель в завесе дрогнула, когда я попытался ее расширить под самую малую часть себя. Еще один небольшой рывок, и слышится болезненный стон эльфийки, ведь субъективная щель, это она и есть. Ну же, еще чуть-чуть, крак, а-а, заорала скинувшая спокойствие Табрис. Сон затрясся, душа рванулась в реальность, но якоря сработали штатно. Они Ульдрида удержали, не то что тебя, детка. Только крик, это не просто боль, это сигнализация повреждений. Благо, мне хватило пространства проникнуть. Закрыв глаза во сне Калиан, полностью концентрируюсь на щупе воли, что, наконец, достиг реальности тела эльфийки. Какое печальное зрелище. Познание не ошиблось ни на бит. И вот этот кусок мяса, мне нужно привести в относительно рабочее состояние. Ладно, хватит скулить, за работу. Изломанное тело инвалида дернулось в путах и со стоном открыло единственный уцелевший глаз. Обожженная грудь приподнялась выше, чем раньше, вдыхая больше воздуха, насколько позволили сломанные ребра. По конечностям пробежала судорога и мышцы рук попытались сократиться, даже несмотря на травмы, но джутовая веревка не позволила этого. Ага, с этим понятно. С одной стороны, все очень плохо, с другой, никто не заморачивался с нанесением урона магии или специальными навыками, приемами, зельями. Энергетическое тело в принципе неплохо выглядит, а значит, я могу использовать его, а не воплощать нечто на замену, что уже радует. Девушка однозначный мастер второй ступени воинского мастерства, что уже совсем неплохо в таком-то возрасте. Не берусь судить точно, но она вроде ровесница Ирин, не имела доступа к ресурсам Тирна и вот так смогла продвинуться, а ведь это только вершина айсберга. Сотни часов тренировок обычного фехтования чувствуются отголосками в каждой мышце. Точно протагонист. Сколько мне доступно из энергии, без риска спалить канал, и как следствие, саму Табрис. Жалкая сотня уф. Плохо, но не катастрофа. Две руны, слабая напитка маны, только воли и пережженные веревки опадают на грязный каменный пол. Теперь низ. Что там? Колодки на одну ногу? Странно, но пофиг. Познанием нахожу замок, оказывающийся простой защелкой, а телекинез из манипулирования воли освобождает конечность. Пропитав волей каждый сантиметр тела, используя ауру и энергетический каркас, пытаюсь пошевелиться, что удается с трудом, будто марионетка на веревочках. При попытке сесть, осколки ребра едва не пробили легкое, поэтому пришлось потратить пару минут на их вправление и фиксацию. Хриплый вдох-стон раздался в помещении, когда я наконец смог полностью раскрыть легкие на полную. Медленно принял позу сидя. Ах ты, черт, забыл про голову, и она просто болтается свободно на шее. Еще одна судорога, и верхний ганглий с единственным визуальным сенсорным органом осматривает скудную обстановку помещения. Небольшой каменный мешок 2 на 2 метра, из мебели ничего нет, даже ведра поднужник, лишь колодки и веревки. Дверь не просто деревянная, а с полосами металла, имеющая зарешеченное смотровое окошко, закрытое с той стороны в данный момент. Нужно восстановить мобильность. Осмотрев колодку и приставив к окровавленным бинтам на культе ноги, начинаю потихоньку использовать магию. Придать нужную форму дереву, отбросив лишнее, слегка подлечить срез, а затем срастить места волей, наплевав на притупленную, но ощущаемую боль и растущее напряжение канала. Чиша-ша-ша, альня, хаем, язык также сожжен, раньше не обратил внимания. Так, еще раз осмотреть тело, вправить кости, как надо, теперь и на правой руке, затем медленно встать по стеночке на ноги. Пока успешно. Пара шагов туда-сюда, дабы приноровиться к протезу и телу, и глубокомысленно прошипев матерные конструкции, нацеливаюсь на дверь. Познание проникает за преграду, но разобрать дальше тройки метров ничего не удается. Я слишком мало присутствую, а какофония реальности никуда не делась. Сигналы и ощущения жизни также подводят и остается неизвестным, присутствуют ли рядом стражники. Надеюсь, нет. Дверь, вот так сюрприз, закрывается на обычный засов с той стороны. Слегка напрягшись, отодвигаю его волей, прислушиваясь к тихому скрежету и ненормальному отсутствию иных звуков. Кажется, все в порядке. Толчок, и дверь распахивается, позволяя выйти в едва освещаемый факелами вдалеке коридор, заканчивающийся как раз моей камерой. Ах, да, ведь в камере стояла непроглядная темень, но это настолько слабый фактор, что я о нем забыл. Глаза, извините, глаз, усиленный познанием, прекрасно видит. Судя по открытым засовам на закрытых дверях в соседних камерах, Калиан была здесь единственной пленницей. Интересно, почему, бесшумно за счет воли и воплощения передвигаясь походкой несвежего зомби вдоль стены коридора, прислушиваясь огрызками на месте ушей, я крался вперед. Только спустя десяток минут неторопливого движения, экономия и осторожность, послышалась приглушенная речь, смех и периодический дробный стук. Стражники, караул, с каждым шагом различить отдельные слова становилось проще. «Ты мне так всю свою премию проиграешь», — прокаркал преисполненный довольством голос немолодого мужчины. «Тебе не может вести вечно, ты же не жульничаешь, более молодой и звонкий, но вместе с тем и гнусавый. Да как у тебя язык повернулся, чтобы я, да жульничать, ты просто не умеешь, да?» Картаво усмехнулся молодой. «Да, не умею, а так, обязательно бы». Под общий смех подозрительно веселых стражников, я в теле Калиан подошел к выщербленному углу коридора, не выглядывая за него, прикрываю глаза, отдаваясь познанию. Двое мужчин в полном комплекте средних чешуйчатых лад за исключением шлемов, сидело за столом, играя в нечто, похожее на кости. Кружка и кубики присутствовали, как и двухлитровый кувшин с чем-то жидким по соседству со шлемами. Третий мужчина в таком же обмундировании дремал, прислонившись спиной к стене. Слишком беспечно, а что им здесь угрожает, кроме гарантированного инвалида в единственной камере? Хотя, дальше по коридору, после этого поста охраны шло ветвление и чувствовалось неясное скопление живых. Там могли быть иные камеры с заключенными. В любом случае, трое, это очень неприятно для меня в таком состоянии. Придется работать магией, и наверняка, дабы не поднялся шум. Хотя, может, попробовать схитрить, воплощаю звук крика боли, как будто издалека и приглушенного дверью. О, бешеная проснулась, мужчина постарше отвлекся от очередного броска и посмотрел в мою сторону. Ха, я думал, уже померла, а она кричит. Слушай, Тральд, а чего ее еще не грохнули? Спросил молодой, передернув плечами. В прошлый раз вон тоже думали, что она вот-вот помрет, а она всю смену и караул положила голыми руками. Боишься? Подначивающе уточнил шрамированный на лицо бородач. Видимо, проверять или идти мне навстречу они не станут. Жаль, придется по-иному. Нет, конечно, но опасаюсь. Это правильно. Только вот командиру нашему до этого дела нет. Эгилю, Шолли, Балда, Сотнику. Она брата его убила, когда шла за головой Вагана. Поганая эльфка, как и весь их плешивый род. А-а-а, вот чего у Сотника башку переклинило. Я-то думал, вот-вот, он над ней все время издевался, как мог, приказывая лечить, как полагается. Только вот сегодня, видимо, перестарался. Не знаю, что там произошло, но ее только элитный телохранитель Ирлахау и смог остановить. Повезло, что рядом с казематами оказался. Да только теперь опасаться ее точно нет смысла. Там наш палач надежно постарался, а он смачно зевнул. Что-то спать так тянет, прям как Тома. Эй, а ты чего? Один точно, да о. Не договорив, бородач смачно треснулся головой об стол, заснув под действием магии. Хорошее заклинание сон, но применяю я его впервые. Не было еще ситуации нужной, думал, и не будет никогда. Зачем, если можно сразу убить? Вот, теперь никто не переубедит меня в существовании лишних знаний. Вся троица заснула беспробудным сном, гарантированно беспробудным. Войдя в помещение и поморщившись от яркого света лампы, перетаскиваю тела на пол, в один ряд. Пришлось повозиться, снимая с них нагрудники, обновляя периодически магию, так как со сломанными пальцами не до тонкой работы, даже с учетом воли. Но спустя минуты три все было готово. Вооружившись кинжалом одного из них, пускаю первую кровь расисту, или ведисту, а, не суть важно. Троих хватит с натяжкой, но помощь с той стороны должна компенсировать. Руны ограждения в первую очередь, не хочу, чтобы случайный маг или другой какой чувствительный пронюхал. Кровь текла ручейком, будто сама вырисовывая нужные руны, формируя замкнутый круг. На телах танцевал кинжал, вырезая нужные комбинации и связки. Пришлось глушить стражников магией все время, так как от боли они норовили очнуться, на все про все ушло немного времени, и уже через десяток минут все было готово к ритуалу. По традиции, экспериментальному, ни разу до этого не проверенному, но расчеты на системе Гавриил показывали удачный результат. Клинок резко входит в сердце первому, более молодому. Его рот раскрывается в беззвучном крике, а руны наливаются тусклым красным сиянием. Не мешкая, следуют еще два удара по оставшимся сердцам жертв. Реальность заколебалась, жестко огороженная границами ритуала, мана пришла в движение, заклинание заработало и дрожь начала нарастать. Все больше и больше, пока в какой-то момент, со звуком лопнувшей струны, не произошел микропробой завесы. Я в обоих телах вздохнул намного свободнее, так как появилась небольшая форточка в тень, вместо замочной скважины. Хрустнув шеей, начинаю настоящее исцеление измученного организма, пускай и очень грубое, в основном из псевдоплоти, но достаточное для достижения краткосрочных целей. Примериваясь, какую из трех вариантов ног мне забрать, проскользнула кривая улыбка на разбитых губах Каллианта Брис под хруст спаивающихся костей. Уши плохо. Каллианта Брис до момента несостоявшейся свадьбы. Глава 59. Побег. Плоть пузырилась, вытягивалась сотнями аморфных щупалец, срастаясь с таким же переплетением волокон органики на другом конце. Кости становились подобны жидкости, сливаясь в единый поток. Все происходило беззвучно и очень медленно, чем неимоверно меня бесило. Когда-то, для отца Ирин, Брейса Кусланд, мне потребовалось напряжение всей доступной тогда воли, но новая нога была приживлена за считанные минуты. Сейчас я стал сильнее, имею больше знаний, тоньше контроля и возросла мощь воли с количеством одновременных желаний, но почти все это было несущественным в данной ситуации. Ограничения на присутствие в реальности, работа через форточку в завесе, малый доступный резерв маны, все факторы были против. В связи с этим, подгонка ноги под тушку Каллианта Бриса и ее приживление растянулось уже минут на 15. А букет болевых и в целом неприятных ощущений, несмотря на воистину удаленный контроль, был просто бесподобен. Эльфийка подтвердит, как очнется, так как во сне ее корежит вполне себе неплохо, ибо полностью ее отгородить от ощущений тела не получалось. Да, бля, миг недосмотра, просадка воли, и одно из соединяющихся щупалец на месте двух разрезов, чужой ноги и бедра эльфийки, лопнуло, задев парочку остальных и похерив всю работу над мышцей в этом участке. Секунда всплеска эмоций привела к нарушению баланса присутствия в реальности, и Каллиан задергалась в путах сна сильнее. Спокойно, тише, не знаю, кому я говорю это больше, себе или ей. Ритуал микропробы в завесе удался, но нес в себе непредвиденные обстоятельства, впрочем, как и всегда с экспериментами. Расширив доступные мне возможности, он лишь облегчал канал в тень от Каллиан, добавляя слабый и искусственный путь, а на само негативное отношение ее тела и сознания на частичную одержимость никак не влиял. Если раньше, метафорически, я упирался в потолок, то теперь мне буквально приходилось балансировать на краю пропасти, сдерживая порывы жахнуть волей, которая вроде как доступна. Эдакая маленькая, тупая, зудящая, отвлекающая, ноющая и непрекращающаяся боль. Да, ритуал удался, я мог оперировать значительно большими запасами энергии и количеством воли, нежели раньше, однако, сила, как же это было неудобно и в целом бесиче. Снова прокричала, простонала Каллиан. Нет, так дело не пойдет, открыв глаза во сне эльфийки, обращаюсь к Мардину. Нужно иное решение, я не смогу сдержаться, особенно в бою, а связь сервера, как оказалось, девушка не потянет. Она не оборотень, чью энергетику сначала выстраивала заклинание Затриана, потом модифицировала Дриада, а под конец я грязными ручками покопался. Точнее, девушка выдержит, энергетику удержу волей, но за последствия и отклонения я не ручаюсь. Веду поиск альтернатив. Нужно время, голос Соларианца был холоден и отстранен, заметно полное погружение в работу. Еще минут 10, и я закончу с ногой. Еще столько же смогу отвести для остального организма, но больше сидеть в этом кругу я не могу. Опасно. Принято. Для отвлечения внимания от негативных ощущений, стоит переключиться на иную тему. Ритуал показал себя сравнительно отлично. Весь минус в моем весе и субъективных ощущениях. Как подспорье и дополнительный канал в тень можно применять. Однако, только лишь попробовав на практике, оказалось, что прокладывать связь тела-сервер тень демона немага смертного очень муторно. Нужен полноценный выход в реальность, либо нахождение рядом иной модификации энергетики реципиента. Только тогда возможно будет кинуть связь. Либо нужно длительное время, что-то около недели постоянной работы. Вот и теряется почти весь смысл затеи. Я говорил, что план говно. Говорил. Наконец, минимально закончив с бедром, поднимаюсь на ноги. Похрустывая суставами и скрипя мышцами, пробую малый комплекс растяжки и гимнастики, не выходя из не такого уж и большого ритуального круга. Познание познанием, но попробовать тело на практике перед вторым этапом лечения нужно. Естественно, держащееся на матах и воле тело было против интенсивных упражнений, но что поделать. И чем больше я разминался, одновременно сканируя волей, тем мрачнее становилось и так невеселое настроение. По-хорошему, в теле Калиан не было здоровых участков от слова совсем. В камере я просто плюнул на это, действуя в обход, словно куклой на веревочке из энергетики. До мучения с ногой, залил энергии в организм и волей потихоньку воплотил концепцию «все хорошо», попутно залатав откровенные дырки в теле псевдоплотью. Сейчас уже нужно готовиться к бою, и, конечно, можно пользоваться телом все так же на веревочках, только эффективность такой боевой единицы будет мала. Если встречу достойное сопротивление, того же упомянутого телохранителя Хау, зарежет он это тело на раз-два. Так что нужно привести организм именно к функционированию, и с этим проблемы. Слишком много времени и сил уйдет на излечение. Всюду поврежденные ткани, мешающие нормальной работе мышцы даже кровотока. Лечить все это долго, нудно и крайне затратно. Ситуация даже хуже, чем у Киры в момент побега от храмовников, а латал я ее почти сутки на подпитке и якоре от трех магов-добровольцев. После этого она пролежала пластом еще сколько суток, потихоньку сама восстанавливаясь. Вот-вот, показательно, ага. Так что как бы ни было печально, придется идти на крайние меры. Встав ровно, начинаю неприятную процедуру удаления поврежденных тканей и замены их на псевдоплоть. С рук начинает облизать мясо, падая красными и белыми комочками на неровный каменный пол подземелья. Затем, словно изъязвленные недугом конечности обросли новой, поначалу просвечивающейся плотью. После настал черед остального тела. Под ногами уже скопилась небольшая горка непригодных и обескровленных органических отходов, и мне пришла в голову идея использовать где возможно донора. Одноногий труп взмыл вверх, нарушив ритуальный рисунок, и его пришлось восстанавливать волей. Начался нелицеприятный процесс с отрывания кусков от ныне мертвого расиста и передача их спокойно стоящему телу Калиан с попутным выжиганием остаточных энергооболочек мертвеца. Сама Табрис во сне кричала от боли и наплыва похоти, но ее сознание удавалось удерживать на краю, чему сонная пелена и артефакты якоря с администраторами немало помогали. Невероятно. Голос Мардина раздался неожиданно. Соларианец познавал творимый мною беспредел. Какой спектр возможностей? Но всему есть цена, поморщившись, отвечаю. Без меня или эквивалентной поддержки, Калиан расползется лужей дурнопахнущей слизи с плавающим внутри скелетом. Не дай сила, вляпаюсь в обезмаженную область, либо попаду под каток храмовников. Слишком много изменений, слишком много псевдоплоти. Пойдет как временное решение. Действительно, нерентабельно, опасно, но перспективно и малозатратно. Перевести процесс на самоподдержку? Нет, не убирает минусов. Экранировать? А как? Мало информации. Мардин, ты что хотел? Соларианец может утонуть в теме с головой, пришлось одернуть, так как время не резиновое, да и раздражен я этим подвешенным состоянием из-за побочек ритуала. Ах, да, выход. После лечения, то есть восстановления функционирования, вам, коллега, и не нужно так сильно оперировать волей через тело, я правильно понимаю, а вот энергия не помешает, на ту же классическую магию и воздействие. Как бы да, рука сама потянулась почесать рог. А что, предлагаю переместить через ритуал не часть вашей воли, а подходящий субъект, демона, духа, мият, полностью, привязав его по старой системе, материальный якорь, сервер, тень. Это избавит от минусов, даст возможность управлять его энергией в реальности, поступающей через сервер, но ограничит прямые воздействия воли. Для маскировки также требуется не черпать ману через канал связи Каллиан-Табрис с тенью, скороговоркой выпалил ученый. И классическая магия в некоторых рамках будет мне доступна как напрямую, так и через посредника Мият, только запитывать строго от него же. Отличная идея. Первая хорошая мысль, после вызова Астарты. Создатель, приступить к созданию подходящего Мият, кукла не появилась во сне эльфийки, но была на мысленной связи. Нет, у меня уже есть подходящий. С этими словами вытаскиваю из ножен подаренный кинжал, что в предвкушении раскалился, а руны на лезвии засияли. По расчетам, сам объект не должен превышать 370 уф. Подходит. Мардин поочередно моргнул своими большими глазами и ушел из сна, вернувшись к системе. Больше не мешкая, и без этого много времени потеряли, а я не знаю, насколько часто происходит обход постов в тюрьме, подхватываю клинок воли и потихоньку проталкиваю его в реальность. Каллиан это не понравилось, даже с учетом поддержки ритуала, но с недавней экзекуцией не сравнить. Спустя еще десяток секунд, в руках голой эльфийки в подземелье материализовался расплывающийся фантом оружия. Его контуры дрожали, форма была слегка призрачной, полуразумный артефакт находился в небольшом замешательстве, если это можно так назвать. Поскорее схватив меч стражника, совмещаю его с кинжалом, привязывая. Словно провожу насильственную одержимость, только без сопротивления, так как неживой материал и не имеет воли, взамен создавая трудности в иных областях. Не зря многие низшие демоны, попадая в реальность, цепляются за любые простые камни и другие предметы, не имея альтернативы в живых существах. Криво, косо, неэффективно, но работает. Меч визуально изменился. Кинжал, послушный моей воле, подстроился под временное обиталище, придавая встроенные в него возможности и свойства ранее простой полоски стали. Обычный длинный меч, не ширпотреб, но и недалеко не шик в плане мастерства и качества, вышел на новый уровень. Вдоль дола проступили руны, видоизменилась гарда, а вокруг кромок лезвия задрожал воздух, напоминая то, как показывал себя кинжал в тени. Однако, я чувствовал, что это вместилище ему не подходит. Не в плане формы, кинжал назывался и выглядел так только из-за моего удобства, он мог менять свой вид в некоторых пределах. Нет, здесь дело было в неподходящем качестве. Сталь скрипела, материал разрушался, и чем активнее будет проявлять себя артефакт, чем больше я буду перегонять через него нужную мне ману, тем быстрее истлеет материальная оболочка. Это будет не так быстро, так что на время его хватит, а вот для создания нормальных артефактов, и чем сила не шутит, нового обмундирования отряду отморозков, нужно придумать нечто иное. Вообще, если бы не требовался канал в тени снабжения маной меня, а также постоянное воплощение хреновой, но маскировки на меня в теле Каллиан, артефакт можно было бы погрузить в своего рода сон, полностью замаскировав его, но цель у нас иная. Так, мысли в сторону, опять на исследование не вовремя потянуло. Взмахнув пару раз мечом и прокрутив восьмерку, тестируя новую форму и гоняя через него ману, удовлетворенно кивнул на результат. Занимателен только неестественный гул разрываемого воздуха при каждом резком маневре, а так все хорошо. Эффекты пробития брони и магических щитов будут проявлены не так хорошо, как в тени, но лучше, чем ничего. Обязательно нужно будет заняться идеей таких артефактов позже, как и остальными способами создания артефактов, однако это все после. Пойдет. Теперь сервер. Во время ритуала в лесу, статую сервера удалось воплотить из обычного камня, но там я играл на своем поле, в полную мощь. Теперь даже для его бледной копии, нужно исхитряться. Два целых трупа поднялись в воздух и с мерзким чавком объединились в один ком. Действовать нужно было быстро. Ритуал, потеряв точки стабилизации, пошел ходуном. Используя как свою волю, так и направляя энергию от артефакта, лихорадочно приступаю к работе по схемам, переданным системой Гавриил. Ком деформировался, впитывал нужные концепции, внутри выстраивались цепочки рун. Используя огрызки связи с тенью ранее живых носителей и принимая вид бордового цилиндра с белыми прожилками, облачив его в валявшиеся рядом доспехи, утапливаю в стене, заставляя камень на секунду стать подобным тесту. Каллиан снова кричит, бьется в судорогах, подвешенная в воздухе сна. Подходя к опасной грани, я морщусь, сон трещит по швам, администраторы скрипят зубами от натуги, но все вроде проходит пока нормально. Кукла нащупала связь, цепляя сервер на центр домена, а мне оставалось лишь перетащить привязку, канал и маскировку артефакта на сервер. Готово. Тяжелый выдох облегчения вырвался непроизвольно, и я оставил в теле лишь минимально возможную часть своей воли. Вроде теперь все готово. Тело выведено на надлежащий уровень боевой эффективности, огрызки воли доступны для магического оперирования, одержимый меч удваивает мою опасность и позволяет получить больше энергии для поддержки тела и усиления магии, сервер скрывает его. Если исключить то, что уходит на снабжение тела Калиан, теперь состоящее больше чем наполовину из псевдоплоти, остается не так много, но жаловаться некому. Да, связь именно меня через сервер дала бы большую маскировку моего присутствия, и теперь придется поостеречься бегать совсем уж рядом с магами и храмовниками. Еще раз прогнав образ получившегося через Гавриил, получаю ожидаемые результаты. Меня могут учуять, но на расстоянии метров 5, если не буду проявлять себя и корежить реальность напрямую. Хоть что-то. Поехали. Может замаскироваться сначала? Голос Сары по мысли связи тормознул меня на половине шага. Надеть доспех стражника, хоть шлем и не прикрывает лицо, все лучше, чем эльфийскими сиськами светить. Действительно, туплю. Настолько сконцентрировался на энергетической и сенсорной маскировке, что забыл о простой визуальной. Да, не диверсант я и не разведчик. Мне бы что-нибудь бахнуть да снести до основания. И доспех, это какая-никакая защита, что в столь скудных условиях не будет лишним. Точно тупняк напал. Из оставшихся элементов доспеха трех стражников, удалось собрать один, который пришлось спешно подгонять к визуально хрупкой фигуре эльфийки. Металл не плоть, да и доспехи рассчитаны на массовость, поэтому это не заняло много времени, но требовало иногда применять волю. После секундного раздумывания, заматывать лицо тряпками не стал. Несмотря на выделяющиеся демонические черты, прикрыть его воплощением сил хватит, тряпка же будет только создавать неудобства. Кстати о времени, я здесь уже больше часа, и мне пока везет на отсутствие гостей, что не может не радовать. Если говорить о маскировке, сервер найдут, в этом нет сомнений, как и цепочку будущих трупов, что я оставлю за собой. Наверняка будут копать, и эльфийка естественно попадет первой под подозрение, а с ней и демоны с магией. Как это скажется на эльфинаже и будущем отношении людей к магии, даже не представляю, может и вообще никак, но лучше перестраховаться. Мне-то в этой стране еще жить, Дарин во главе ставить, может не как командора серых, а королевы. Хотя эти планы мутные и пока призрачны, саму эту возможность откидывать в сторону не стоит. В связи с этим нужно как-то, если не стереть улики, что не получится, то пустить по ложному следу расследование. Вопрос, кого подставить и каким образом, Тивентер? Можно, но в памяти о каноне есть момент с заключением договора между Логейном и рабовладельцами из Магократии, так что опасно. Это может как рассорить стороны, что хорошо, так и быстро раскусить обман, что уже плохо. Орли, хорошо бы, да фиг получится. Просто рандомных магов или демонов, выгоды никакой. Хм, а что, если последний обезображенный труп, донор, пошедший на снабжение органикой Калиан, под воздействием воли и заклинаний расчленяется на части, и его потрохами, с кровью вместо чернил выкладывается, вырисовывается на стене большое изображение солнца, знака Андрастианской церкви, прямо над столом со все так же стоявшими на нем кружками и игровыми кубиками. Сразу под знаком, той же кровью, вытравливая в камне буквы, оставляю надпись. В своих чертогах пробуждается он, гнев его на детей своих страшен. Понятия не имею, что это значит, придумал только что, но по-любому каких-нибудь еретиков или просто сумасшедших могут приплести. Отсылка на андрастианцев позволит не допустить распространения информации об инциденте и его деталях среди людей, так как сама церковь и приложит к секретности руку. То, что кроме Хау будет копать и церковь, меня уже не волнует. Мгновенно по следам я не дам пройти, спрятав тушку Калиан, а дальше, у нас здесь война так-то. В результате, народ не в курсе участвовавшей здесь магии и демонов, на эльфинаж давление если и будет, то меньше возможного. Хм, точно, нужно организовать труп в камере Табрис. К сожалению, под рукой никого не осталось, так что придется найти еще материалы и вернуться. Неприятно, но план мне нравится. С этими размышлениями, наконец, выхожу в противоположный от камеры эльфийки коридор. Держа в голове мысль о маскировке, вспоминаю все доступное и накладываю на себя корявую версию Инвиза, которому еще пытался научить Ирин ее брат, Фергюс, Дастагара, и заклинание отвода глаз от Морриган. Оба не слишком эффективны, тем более с доступной волей и на минимуме энергии при неподходящем и нетренированном теле, но и то плюс. А вот тишину приходится воплощать напрямую, так как ничего похожего я не знаю, что большое упущение. Кстати, об этих двух вещах, пока осторожно иду по коридору в направлении живых сигнатур, есть минутка обдумать. Они походили друг на друга по своей идее, но разнились в способе действия и работы. Инвиз или частичная невидимость, умение воинских искусств, при котором оболочка иски обволакивает тело и непонятным для меня способом преломляет свет, одновременно размывая ауру по области, пряча в фоне мира, дабы ее не ощутили сенсоры. Штука перспективно очень крутая, но из-за непонимания всех процессов, воплощать мне ее тяжеловато, да и не требовалось Иринета. Все больше с шашкой на голове зать всех встречных, да защиты с атакой побольше. Как тогда пояснял Фергюс, сам инвиз при любом действии, использующем ки, слетает вмиг и конфликтует с другими поддерживающими навыками, а полную невидимость не обеспечивает даже у настоящих мастеров этого направления. Самостоятельным навыком также не является, так как способен лишь помочь и требует использования укрытий, финтов и различных отвлекающих внимание противников вещиц. С учетом того, что любой удар мечом инстинктивно подкрепляется ки, а значит и прощай инвиз, штука эта очень ситуативная. Из нашего отряда невидимостью никто не владеет, даже Лилиана, так что до недавнего времени знание об этом навыке лежало в дальнем ящике памяти мертвым грузом. Отвод глаз работает наоборот, он воздействует на ментальном уровне, не затрагивая физические проявления, заставляя попавших под воздействие не обращать внимания на какой-то объект. Чем больше выделяется из общей картины скрываемый объект, тем легче его заметить противником и проигнорировать заклинание. К примеру, магический посох Морриган за ее спиной в городе и в дороге никто не замечал, но в башне круга храмовники спалили сразу, в отличие от той же одежды. Конечно, есть зависимости от силы воли человека, и от его сосредоточенности, и общего сопротивления магии, да от много каких факторов. В любом случае, если так подумать, инвиз и отвод глаз будто созданы друг для друга. При высоком уровне навыка или детальном воплощении, невидимость почти полная, а отвод глаз позволит скрыть ее. Мечта шпиона и убийцы. Обязательно нужно отложить в памяти очередную пометочку и доработать проект. Найти бы еще того, кто хорошо владеет невидимостью. В моем случае получается связка их этих двух вещей и маскировки эманаций теней маны собственными навыками, плюс поддержка и сокрытие от артефакта. Корявое сокрытие, но и прикрывать надо не столь и много. Связь самого артефакта с тенью маскируется через сервер, заканчивая картину. Держится вся система на соплях и матах, но чего уж теперь скулить. Из сторонних размышлений вывел конец коридора, до которого я и дошел. Перпендикулярно ему шла более освещенная и просторная каменная кишка. Здесь уже появились и первые заполненные камеры, а также справа, не так и далеко, виднелся сидящий боком ко мне на стуле стражник. Тишина была почти мертвой, лишь негромкий треск пламени факелов нарушал спокойствие. «Мардин, а сколько времени в реальности?» «Почти 4 часа утра». Ответ порадовал. «Самая тихая и сонная часть суток. Смены караула можно пока не ждать, как и пробуждение слуг. Есть небольшая фора на обтяпывание дел». Привалившись к выщербленному углу плохо подогнанных каменных блоков, познанием начинаю сканировать ближайшие камеры. Мне нужен либо откровенный рецидивист, либо почти труп. Я не святой, дабы помогать всем встречным и тем более устраивать массовый побег из тюрьмы, однако и просто так убивать невиновных мне претит. Конечно, можно сказать, и стражники уха у невиновны, но я не настолько добр. Тем более, они причастны к плачевному состоянию эльфийки, а значит, руки развязаны. Лицемерная я морда с двойными стандартами, но плевать. Основная проблема в том, что познание сознания людей и их мозгов – это не телепатия в прямом смысле слова. Если сравнивать, то на ум приходит легилименция, выходит в итоге очень похоже. Вместо чтения мыслей, происходит считывание образов, воспоминаний, и лишь от мастерства демона зависит нужных ему или случайных. Поэтому однозначно сказать, виновен ли кто-то в чем-то, или какой его любимый цвет, достаточно сложно, особенно если допрос происходит в реальности, а не в мире снов. Однако мне повезло. Первый же проверенный обитатель каземат оказался маньяком-убийцей с напрочь потекшей крышей. Он буквально грезил, как режет свою жертву на куски, повторяя это из раза в раз. Просканировав еще пару спящих соседей, убеждаюсь в их кровавом послужном списке. Один дезертир, что попытался вынести отрядную казну, второй боец какого-то преступного сообщества, и только с третьим возникли непонятки. В его сне был домашний уют и светлая грусть. Заинтересовавшись, прикладываю чуть больше усилий, начиная воздействовать волей активнее и ворошить воспоминания. Долго искать не пришлось, этот мужчина был преступником по местным меркам, он убил сына Банна и еще 5 человек. За дело убил, те попытались отжать у него лавку в Денириме, а когда не получилось, в наказ изнасиловали жену и дочь. Перед арестом, Калден, а так его звали, оставил семье довольно много денег и сейчас дожидался смерти. Какие страсти-то кипят, видимо, это крыло подземелий было отдано действительно опасным пленникам, потому и посты стражи поставили, а не просто обходы устраивают. Итак, что делаем? Организовать труп в камере Табрис и тихо свалить, это понятно, а еще, дабы больше запутать следователей, если такие вообще будут, нужно организовать трупы не только стражи и эльфийки, и крыло опасных пленников подходит под это дело как нельзя лучше. По знаниям быстро проверяю на грешки, и если такие достаточно мерзкие есть, повторяем знак солнца из их тел. Плевать на то, что убью не всех тварей, главное нормальных людей не зацеплю, как тот же Калден, и подарю им шанс на повторное разбирательство, или, по крайней мере, жизнь на время следствия. А что по страже, если мешаться не будут, тоже в расход, так-то уже и не требуется, а я никогда не был сторонником резни ради резни. Каждая смерть, это прерванная история, горе родных, скорбь, негативные эмоции, которые не способствуют похоти от слова совсем, за редким исключением больных на голову. Одно дело козла какого замочить в сортире, как того же Парвина Джута или напавших разбойников, бандитов, наемников и так далее, сама сила благословляет на это. Там уже нет дела зачем и почему это произошло. Напал, будь готов умереть. Совсем другое, простой служака, что охранял тюрьму опасных преступников, имеет семью и вполне красивую дочку, которую можно совратить. Да тьфу ты. В общем, неправильный я демон, это факт, и мне плевать на это, как на то же собственное лицемерие. Мочить всех подряд, идея мне не нравится. С другой стороны, есть Калиан Табрис. По остаточным следам и образом, я знаю, что над ней издевался далеко не один человек. Хаем, тогда поступим так. Каждый стражник будет транслироваться образом Калиан, только не в форме стражи, а в обычной одежде. Если реакция будет бурной, мочим, нет, вырубаем. Для надежности, устраиваю проверку эльфийке, переслав ей образ старосты ежей, а то вдруг она на всех людей будет реагировать в стиле Зарежу. После пережитого, но нет, еще 3 случайных человека вызвали у нее различные реакции, но больше нейтральные, однако стоило из ее же воспоминаний подсунуть рожу одного из насильников, ненависть и ярость не заставили себя ждать. Отличненько. Выработав алгоритм действий, приступаю к исполнению. Ха, обычно в таких ситуациях размышляют, как сбежать или отомстить. А я сначала голову ломал, на кого скинуть свой беспредел, а потом задался мыслью мочить или не мочить. Воистину, сильный имеет право на выбор. Подсорвавшийся с губ смешок от такого вывода, направляюсь к сонному сидящему стражнику. Он и так в полглаза кимарил, так что маскировка не подверглась тяжелой проверке. Быстрое транслирование его образа Калиан, и взмах меча роняет склоненную голову на колени трупа. Дальнейшее напоминало конвейер. Подойти к запертой двери, просканировать, открыть, зайти, убить и из крови сотворить на стене рисунок солнца, либо уйти к следующей. Не найдя за 50 камер никого подходящего, выбираю худого молодого мужчину-предателя, отнеся его в камеру Табрис. Шапочно придав ему видимость тела эльфийки, перемалываю в едва понятную кашу и дополнительно сжигаю. Кира показала на собственном примере, что квалифицированных магов не стоит недооценивать, так что лучше перебдить. На все ушло не больше получаса, чему планировка крыла с единственным входом-выходом очень помогла. Как раз за постом ранее сидящего стражника и был подъем наверх, так что кинуть там простую сигналку, в то время пока я занят, не составило большого труда. Будто только этого и ждав, стоило мне закончить с трупом в камере, как она послала сигнал о приближении живых. Вовремя, ничего не скажешь. Бегом, но соблюдая маскировку, направляюсь к выходу, дабы обнаружить вполне обычный отряд в 4 персоны. Смена, вполне может быть, или просто обход. Шли они расслабленно, ни у кого даже шлема на голове не было, но времени осталось совсем немного. Еще чуть-чуть и они повернут за угол, за которым я и затаился. Помимо этого, это даст им прямой обзор на пустой стул. Проверка у Калиан, и приговор вынесен. Вдох-выдох, чуть приседаю, отставив меч в правой руке слегка в сторону от тела и параллельно полу. Правая нога назад, левая рука вперед. Проходит полтора десятка секунд, и четверка, негромко переговариваясь, подходит вплотную ко мне, а первый из них показывается на глаза. Рывок вперед и удивленное рябое лицо искажается гримасой боли от вспоротой мечом глотки. Левая рука, сжатая на манер когтей, вырывает кадык рядом стоящему второму. Удар ногой в грудную пластину доспеха третьего выбивает из него дух и откидывает назад. Четвертый, держа факел перед собой, уже готов закричать, но изо рта не выходит и звука. На такой маневр доступного куцого воплощения хватает, хоть и это отражается на заколебавшейся маскировке ауры и застонавшей Калиан. Колющий удар в незащищенное горло факелоносца надежно прерывает дальнейшие попытки закричать, а так и не пришедшего в себя третьего, вырубить надежнее не составило труда. Замерев на секунду и прислушавшись, попутно познавая обстановку, облегченно выдыхаю. Повезло, что эти оказались болванами. Шлемы весят немало, это верно, и просто так носить на голове пару килограмм, да еще и в душном помещении нет никакой прелести, не мне их судить за это, но безалаберность все равно поражает. К сожалению, просто так накрыть большую площадь волей, дабы пресечь все звуки, мне не хватит доступных сил, тем более, на больше чем секунду, так что пришлось действовать быстро с небольшим риском поднятия тревоги. Оттащив трупы с прямой видимости от лестницы наверх, попутно нанеся все тот же рисунок кровавого солнца, приступаю к допросу выжившего. К сожалению, вытащить что-то сложное и разбитое на множество кусочков, такое, как, например, план замка и подземелий, займет непозволительно много времени, если только не наткнуться на воспоминания из карты этих территорий, но мне не повезло. Смутно удалось составить примерный план до выхода во внутренний двор, и то хлеб. Добив мразь, чей образ вызвал у Калиан негативную реакцию, поднимаюсь по лестнице, не став размышлять, поворачиваю направо, затем через два десятка метров налево. Здесь было уже посвежее и через первую встреченную узкую бойницу видно небо. Прикинув расход и напряжение сил для проделывания достаточной дыры в стене под тушку эльфийки, досадливо морщусь. Нужен другой путь, или окно побольше, поэтому иду дальше. Очередная развилка. На этот раз два прохода сходились под углом, и мне нужно на запад. Камень кладки стал меньше, начали попадаться обычные деревянные двери, за которыми иногда чувствовалась жизнь, но я следовал вытащенному из головы стражника плану. Спустя некоторое время впереди показались очередные стражи. Пара неспешно шла мне навстречу, и вот они реакции у Калиан не вызывали. Как назло, дверей, что ранее попадались на каждом шагу, не нашлось. Проверять совершенство сокрытия вплотную к людям на патруле, буквально под их ногами не хотелось. Возвращаться назад тоже, поэтому, используя неровность стены чуть-чуть воплощения, забираюсь по стене под потолок, благо высота была приличной, около 3 метров. Слившись с окружением, вытянув тело вдоль пола, понаблюдал за проходящими подо мной патрульными. Маскировка сработала отлично, и они ничего не заметили. Такое блуждание в каменном лабиринте и периодические встречи с людьми повторились еще 3 раза. Последнего, идущего стремительным шагом мужчину со шрамом на носу, пришлось убить. Ха, пришлось, как сказал-то. Это оказался знакомый мне по его делам палач. Хотелось затащить душу в домен, где предметно объяснить, что красивых девушек уродовать не стоит, но здраво взвесив напряжение сил, времени и доступный лимит, просто убил. Жаль, выйти в погруженный предрассветную тьму внутренний двор замка удалось без эксцессов. Тревога также еще не поднялась, а значит, в то крыло подземных казематов еще никто не наведался, что не могло не радовать. Проблема была в другом, дальше через двор было слишком людно, и у меня были сомнения в совершенстве невидимости. Попробовать можно, однако интуиция подсказывала этого не делать. В тот момент, когда я раздумывал о дальнейших шагах, рассматривая с небольшого балкончика пространство впереди и 1500 людей внизу, до меня дошел зов Авернуса. Просто, блять, очень вовремя. Мардин, ты найдешь с ним общий язык быстрее остальных, да и я планировал вас познакомить, просто позже. Откликнись на его зов, согласуйте моменты, введи в курс дела по серым стражам. Хорошо, Астарта, помоги ему. Принято. Такой источник информации. Впечатляющий послужной список. Настоящий ученый, но грязные методы. Неэффективно. Оправдывает ограниченность ресурсов и общего развития методов познания неизведанного. Мы найдем, о чем поговорить. Сделаю, создатель. Мысль речи Астарты была с привкусом беспокойства, да и откликнулась она не мгновенно, как ранее на все мои приказы просьбы. Уходить с наблюдательного поста из сна ей совершенно не хотелось. Ха, и после этого она будет заявлять мне, что не привязалась к эльфийке. Как бы то ни было, Соларианец принял данные о зове и с помощью Астарты отправился к позвавшему меня магу. Надеюсь, эта встреча пройдет хорошо, так как отвлекаться мне нельзя. За время заминки ситуация не изменилась. Десяток стражников караулил закрытые ворота, что, судя по размерам, были далеко не главным входом, а вот остальные замеченные разумные отличались от них по виду и поведению. Я ошибочно причислил всех к людям, но после наблюдения, минимум тройка из них оказались эльфами. Все же познание здорово сбоит на расстоянии дальше десятка метров, приходится рассчитывать только на зрение. Эта вооруженная группа походила на хорошо снаряженных наемников, и стражники несколько нервно косились на оккупировавших пару длинных деревянных лавочек разумных. Багажа, баулов и иных сумок не было, как и транспорта, что говорит либо о их постоянной здесь дислокации, либо наоборот кратковременности. И что мне делать? Назад идти? Попробовать перелезть внешнюю стену? Смерив взглядом высокое препятствие и преступную гладкость поверхности, отбрасываю вариант прочь. Блуждать в лабиринте также не хочется. Опять-таки о времени забывать не стоит. Наверное, лучше будет двинуться вдоль внешней ограды, глядишь и найду место поспокойнее для выхода наружу. Не став искать иные способы спуска, перелезаю бортик и потихоньку спускаюсь вниз, благо высота была небольшая, с четверку метров. Хе, и как я успел незаметно из подземелий на эту высоту забраться. Воистину, внутри лабиринт, бесшумно спрыгнув, скрытый в тени, отбрасываемый тусклыми факелами и парой светильников над воротами, направляюсь направо. Там и жизни не чувствуется, и построек не видать, лишь ухоженные дорожки и нечто, походящее на сад. Однако, только я почти добрался до него, сзади началось движение. Зычный бас командовал открытие ворот. Заинтересовавшись, притормаживаю, наблюдая за оживленной деятельностью. Ворота действительно открылись и сквозь них потянулась вереница запряженных лошадьми телег. Отряд наемников без суеты поднялся и влился в поток прибывающих людей, что-то осматривая, проверяя и деловито расхаживая туда-сюда. «Эй, солдатики, мы управимся быстрее, если ваши помогут нашим», женский голос с нотками эталонной стервы пробился через поднявшийся рабочий гул. Ответа я не расслышал, но часть стражников присоединилась к наемникам, разгружая телеги, забитые какими-то ящиками. Вот первая опорожненная повозка развернулась и выехала наружу, а ее место заняла новая. И так-то места немного, и четыре телеги забивали свободный пятачок почти полностью. Такая кипучая деятельность мне может помочь. Протиснуться в невидимости я не смогу, как пить дать, заметит полупрозрачную фигуру. Уж сильно буду выделяться на хорошо освещенном участке, а вот в доспехе стражника, под отводом глаз, вполне выскользну наружу. Даже если и нет, скорости мне хватит выскользнуть, а там скрыться в переулках не будет столь уж трудным занятием. Решено. Осторожно пробираюсь к занятым людям и, подгадав момент, скидываю с себя инвиз, выходя из-за небольшой горки сложенных ящиков. Как назло, в этот момент новая телега показалась в воротах и, дабы еще больше не выделяться, пришлось присоединиться к разгрузке другой. Спустя пару ящиков, достаточно тяжелых, должен отметить, за которые на меня не обратили внимания, удалось влиться в поток наемников и стражников наружу. Это была последняя партия. Дальше мы займемся работенкой по профилю от местного величества. Молодой и пропитанный некой иронией мужской голос со странным акцентом раздался совсем рядом. Тройка наемников стояла сразу за воротами, чуть в стороне от пути груза, и мой путь пролегал почти вплотную к ним. Не придавая этому значения и сохраняя темп, прохожу мимо, уже рассматривая показавшуюся на глаза улицу на предмет дальнейшего пути, как вдруг пришлось резко отвести голову в сторону, пропуская темную полоску метательного ножа мимо себя. «Опа, а кто это у нас здесь крадется?» Привлеченный репликой слишком наблюдательного или устойчивого к чарам смутно знакомого эльфа в нехарактерном для местных доспехе, что хорошо метает клинки, люди начали оглядываться по сторонам, а наемники потащили оружие из ножен. Черт, диалог, не выход, запудрить мозги не получится. Нужно бежать. Резкий рывок вперед с использованием ки окончательно выдал меня мое местоположение, срывая покров отвода глаз, но мне нужно было лишь поскорее войти в темень каменных джунглей. Поймать, скомандовал тот же голос, одновременно с этим, сам его обладатель сорвался за мной в погоню. Повсюду начали раздаваться запоздалые крики, но горстка наемников сработала куда оперативнее стражи. Жалкий десяток шагов до угла ближайшего дома пришлось делать под натуральным обстрелом из ножей. Понадеявшись пусть и на дрянную, но все же броню, я был крайне неприятно удивлен ее пробитием парочки пропущенных гостинцев. Буквально кончиком, но один из них пробился в зазоры чешуек доспеха на спине, опознание сразу распознало яд. До тела не дошло, но сама тенденция была неприятна, пришлось качнуть маятник активнее, а тройка преследователей начала нагонять. Скрывшись за поворотом, набираю скорость еще больше, стремясь разорвать дистанцию, но вспышка света позади и то же познание принесло не лучшую весть об использовании воинских навыков от наемников. Напрягая тело до безопасного предела, выжимаю доступный лимит скорости, перепрыгивая торчащий чуть ли не посередине дороги скарб закрытых на ночь лавок и прочий мешающийся мусор. Дорога шла под уклоном наверх, мостовая была неровная и приходилось следить, чтобы не оступиться. Заметив поворот в переулок, немедленно ныряю в него, пропуская мимо еще один стальной подарок. До чего эти наемники привязались-то, только залетев в узкий проход между домами, с досадой понимаю, что это тупик. Слева и справа четырехэтажные постройки, а впереди ограда какого-то поместья с виднеющейся крышей здания подальше. Бросив взгляд по сторонам, начинаю разбег, и подпрыгнув посильнее, хватаюсь за торчащую балку перекрытия. Толчок ногами от стены и краешком пальцев удалось зацепиться за край ограды, а в этот миг появляются преследователи. Прытки, зараза, Шантра, давай налево. Выкрики с колоритным выговором не помешали эльфу-командиру отправить в меня еще парочку гадостей, один из которых вошел в ногу через сапог, а яд-то сильный, не то чтобы мне он помешал, с тем состоянием тела, что у Калиан сейчас, да и волей, пущенной на поддержание ее организма, но обычного воина точно бы замедлил. Перебросив тело через ограду, действительно оказываюсь в каком-то поместье. Заметив познанием не отстающего прилипалу, что уже лезет за мной, бегу наискосок, на восток, к постепенно светлеющему небу. Кукла, мне нужно хоть примерное направление, куда бежать. Тряси администраторов и Содом, хоть один горожанин там быть должен. Не обратив внимания на ответ, продираюсь сквозь какие-то уж сильно колючие кусты. Стоило только миновать их, как справа замечаю стремительную тень, опознание распознает распластавшегося в прыжке со скаленной пастью здоровенного мобари. Уход в сторону от его траектории и бронированный локоть врезался в лобастую морду. Жалобный скулеж был первым звуком со стороны охранника этой земли и, потратив долю секунды на оценку повреждений противника, бегу дальше. Пока Собакин придет в себя, меня уже здесь не будет, а вот эльфу, что благополучно перебрался через ограду, будет сюрприз. Проигнорировав кованые ворота, бегу к раскидистому дереву чуть дальше. Прыжок, схватить ветку, перенести вес, рывок, и я на краю каменной ограды. Слева вижу бегущую знакомую женщину-наемницу, но она далеко. Спрыгиваю вниз, и стопы вбиваются в камень мостовой, а я продолжаю движение, перебежав довольно широкую улицу, снова ныряя в переулок. Звуки яростного лая и проклятия за спиной заставили улыбнуться, пока спешно перебирал ногами. В этот раз повезло больше и дома не спешили преграждать путь, вдобавок сама улочка была неровной, забирая на север по дуге. Я уже подумывал об укромном местечке, в котором можно спрятаться и накинуть инвиз с отводом глаз, но внезапный лай впереди и свет факелов с характерными воинскими окриками изменил планы. Да как они и успели, я не так сильно петлял, а скорость у меня очень высокая для среднего бойца, не время раздумывать. Не удалось оторваться по земле, уйду по крышам, застройка здесь достаточно плотная. Спустя десяток секунд бега, я нашел подходящий дом и взобрался по нему наверх, используя декоративные элементы, закрытые ставни и прочие торчащие детали. «Да ты издеваешься!» Крик эльфа был неожиданным, так как я рассчитывал на большую фору. Оглянувшись назад, увидел бегущую пару из мужчины и женщины в легкой кожаной броне. Хорошо, что ножи у этого закон. Вжух. Ясно, не закончились. Больше не тратя время, ориентируясь на слух и познание, бегу в сторону от отряда стражи, незнамо как вставший на пути и активно меня разыскивающий. Эх, хорошо строит. Черепица домов была в хорошем состоянии и не стремилась обвалиться под моим весом, позволяя передвигаться по ней почти не снижая скорости. Видимо, я в богатых кварталах, так как никаких халуп или заброшенных строений на пути не попадалось. Спустя еще шестерку домов, притормаживаю, оглядываясь. С севера шум и свет, как из запада, позади неугомонный преследователь уже взобрался на крышу и, судя по непечатной брани, не сильно этим доволен. Так чего же ты не отстаешь тогда, а? Еще раз оглянувшись, разбегаюсь и прыгаю на соседнее здание. Видимо, столичных кровельщиков я перехвалил, так как черепица посыпалась вниз, увлекая тело за собой. Потеряв опору, всплеском воли вбиваю руку в поверхность ускользающей крыши, пробивая черепицу и увязая в дереве, останавливая падение. Перчатка доспеха не выдержала издевательств и порвалась, от столкновения выгнулся наруч, сломался средний палец, но это мелочи. Засучив ногами, отбрасывая ненадежные элементы, встаю твердо на ноги, вытаскивая руку из дыры. Как раз вовремя, так как очередной блядский нож едва не вошел в открытое забрало шлема. Да ты заебал. Не сдержавшись, запускаю входящий склад метательного оружия куском черепицы на очень приличной скорости, дополнительно разгоняя его волей. Конечно, не попал, ибо этот мерзкий преследователь вовремя пригнулся и ушел перекатом в укрытие. «Тебя я еще не ебал, детка!» — выкрикнул этот эльф из-за печной трубы. «Я его уже ненавижу. Какого хрена ты вообще за мной увязался? Страсти деньги. Что он несет? Впрочем, пофиг. Стоило только развернуться для дальнейшего бега, как этот хмырь бросил нечто в воздух, а через мгновение это нечто взорвалось огненным цветком и приличным сопутствующим звуком грохота. Вот гаденыш!» Прибавив еще скорости, рискуя сорваться в любой момент, так как я не в теле Эрин, а потому могу лишь немного игнорировать инерцию, силу трения и прочую злобную физику, бегу прочь. Спустя еще немного времени, с досадой вынужден признать, что преследователь хорош. Он не отстает, и оторваться у меня не получается. Судя по паразитным вспышкам ки, это мастер не меньше третьего уровня, достаточно ловкий и умелый. Он единственный, кто не остался на хвосте, то и дело привлекая внимание криками и взрывами бомб, которые, как теперь кажется, переполошили и подняли на уши всю столицу. Нужно избавиться от него, тогда скрыться от остального стада не составит труда. Приняв это решение, ищу подходящее место для засады. Заметив чуть более неровный скат крыши впереди и рядом возвышающееся от остальных строения минимум на этаж, направляюсь к нему. Скрывшись от взора эльфа, падаю на крышу и залегаю под небольшой выступ, воплощая звук бега так, чтобы он казался чуть дальше, а сам вытаскиваю меч из ножен. С досадой про себя отмечаю, что вытаскивать меч лежа не самое удобное занятие, и это надо было делать до МДА опыта 0. Преследователь, кажется, купился и, не снижая скорости, бежит прямо ко мне. Вот еще секунда и прямо надо мной появляется фигура в прыжке, но от стремительного удара по ведущей ноге он увернулся на каких-то животных инстинктах, выгнувшись натуральной кошкой, не сгруппировавшись. Он упал и покатился вниз по скату крыши, потеряв по дороге шлем, но буквально через один оборот вскочил на ноги и отбил мой меч наручем доспеха. Не без последствий, так как временный артефакт рассек защиту и вкусил крови. Не слишком сильно, но начало положено, а в эмоциях мужчины промелькнул страх и удивление. Быстрый обмен ударами показал его мастерство во владении парными кинжалами, что он успел обнажить за доли мгновения. Должен признать, техника у эльфа лучше, чем у меня. В момент его контратаки, когда он попытался полоснуть меня выщербленным от столкновения клинком в правой руке, со своей свободной левой обдаю его небольшим всполохом пламени. Он не слишком мощный, только волосы подкоптит, но это было неожиданно, больно и ослепляюще, поэтому мужчина пропустил удар ногой в грудь, что оказалось для него фатальным. С каким-то сиплым выдохом он отлетел назад и исчез за краем крыши. Звук глухого падения ознаменовал столкновение с мостовой. Высота небольшая, нужно добить на всякий случай. Не убирая оружие, спрыгиваю вниз, рассматривая распластавшуюся на земле фигуру, что отчаянно пытается вдохнуть воздуха. Рука уже поднимается в добивающем ударе, но смутное ощущение знакомой картины ситуации коробит изнутри, заставляя промедлить. Кха-кха, не думал, что умру так, бездарно. Познанием начинаю копаться в стремительно приходящем в себя мужчине. Это сложно, он не спит, мысли сосредоточены на бое, Он ищет способ выбраться из ситуации, а выхваченные картины не дают ответа на вопрос, кого же он мне напоминает. Я встречал его в тени, во сне, вроде бы нет. Ну, зато от рук красотки, хотя эти глаза и портят всю, ха-ха, картину, он почти пришел в себя, скрытый от взора рукой нащупав рукоять ранее выроненного кинжала. Светловолосый эльф с татуировкой на лице, раскусивший отвод глаз, ловкий как зараза, кинжалы, уловки и попытка заговорить зубы. Догадка промелькнула молнией в голове, а целенаправленный поиск образов косвенно это подтвердил. Для надежности, нужно убедиться. Зеврон. Мужчина замер, перестав корчить из себя помирающего. Его лицо, старающееся выдать улыбку, несмотря на кровавую юшку из носа и темный потек с края губ, нахмурилось, а в голове промелькнули десятки картин заказов, убийств и знакомых. Мы знакомы? Пока нет, секунду подумав, демонстративно вкладываю меч в ножны, чем еще больше озадачиваю своего визави. Это еще впереди. О, я могу рассчитывать на это будущее. Его удивление снова скрылось за маской, а сторонние эмоции подавлены самоконтролем. Тем не менее, готовое к броску тело не спешило продолжить круговерть боя. Твои решения и судьба только в твоих руках, демонический голос произвел не столь большое впечатление, как я рассчитывал. Скорее всего, виной этому послужило увиденное в горячке боя лицо Каллиан, а видок у нее меня был без маскировки тот еще. И что мне с ним делать? Я совершенно не рассчитывал встретить его сейчас, здесь, при таких обстоятельствах. Не говори, что разглядел меня, и сможешь спать спокойно. Конечно, конечно, я просто поскользнулся, упал, и ничегошеньки не видел. Самый разный спектр эмоций промелькнул в его эмофоне, в то время как мимикой он играл испугой согласия на все. Атаковать, правда, тоже не спешил. Когда я говорил о сне, я присел на корточки перед ним, буквально подставляясь под удачный удар с его стороны, я говорил не иносказательно. Сон – это маленькая смерть. Помни об этом, ворон, и не делай глупостей. Я рассчитывал перехватить его удар в сантиметрах от открытой шеи, сковать приготовленным заклинанием, показать превосходство и отпустить, так как для вербовки было откровенно не то место и время, но он не ударил. Да, эльф боялся, смотря мне прямо в глаза. Да, он был готов сорваться ураганом движений в любую секунду, но не делал этого, замерев и уже не от страха. Я не могу ручаться полностью, но свои шансы за короткую стычку он оценил, как и способность к фокусам. Вид натурально одержимой девушки, демонический голос, и то, что обращался к себе я в мужском роде, не остались им незамеченными. Клянусь, никто от меня не узнает о вас, Монна, сэр, встав на ноги и повернувшись к нему спиной, все еще ожидая попытки нападения, медленно направляюсь прочь из грязного закутка меж двух уже не столь статных, как прежде, домов. До последнего момента, пока не исчез за углом, готовился к первоначальному плану с демонстрацией, но просчитался. Стоило только скрыться от взора эльфа, как тот облегченно выдохнул, расслабленно откидываясь на мостовую. «Вот же задница Андрасти!» – прошептал он едва слышно. Приехать в Ферилдин было не лучшей идеей, затем, спустя пару секунд, когда я собрался уже уходить, добавил «хах» или наоборот «лучший». Оставив мужчину приходить в себя, углубляюсь в каменные джунгли, накладывая маскировку и ориентируясь по первым пересланным куклой образом городской планировки. Зеврон, да, неоднозначный персонаж, совсем неоднозначный, но входящий в канонную банду отморозков Серого Стража. Встретить его было неожиданно, и как бы это ни поломало дальнейшие планы этого убийцы из антиванских воронов. Нет, стоп, подумаю об этом после. Сейчас нужно заняться тушкой Каллиан. Приходить ей в себя еще долго, как и мне заниматься ее лечением, поэтому нужно спокойное место под это дело. План состоял в побеге из заточения, а вот о шагах после не было времени поразмышлять, поэтому дальше шла импровизация. Ну вот, пришло время, теперь импровизирую. Можно покинуть город и найти глухой уголок, где с матами, на постоянной подпитке, вытащить откровенный полутруп до уровня какого-то хренового, но автономного существования. Либо найти тихое место в Денеримис хоть какой-то поддержкой, если не лекарей, то, на худой конец, травниц каких-нибудь. Второй вариант мне нравился намного больше, но где найти безопасное? Снова туплю. Я же организовал труп в камере, а значит, копать в сторону ее дома не станут. Эльфина, что еще гетто, и своих они не выдают. Сменив направление, пробираюсь по просыпающемуся городу в сторону трущоб.